Живу во имя мамы. У меня стабильно в 4 утра, когда я, соприкасаясь с тем миром, обнимаю маму, как будто прям силой меня кто-то будет, и я просыпаюсь. А недавно был сон, не связанный с мамой. В церкви я увидела друга. Но я первый раз его видела, его нет среди моих знакомых. Я так поняла, это был или мой ангел-хранитель, или родственная душа. Как же мне хорошо стало в этот момент. И снова как будто кто разбудил. И снова на часах 4. Если какой-то сон из того мира, то невидимый страж стабильно будет, чтобы я проснулась. Может, для того, чтобы дальше там не осталось. А может, для того, чтобы запомнила сон? Не знаю. Но когда мне становится очень хорошо, именно в этот момент идет пробуждение. «Все, пора в освояси», называется.